Кнут Гамсун. Пан. Пан – повесть, в которой раскрыта тема свободы человека. Ее главный герой, лейтенант Глан, живущий отшельником в уединенной лесной хижине, оказывается в центре треугольника сложных отношений с двумя очень разными женщинами. Пан. Глава первая. Последние дни мне все думается. Думается о незакатном дне северного лета. Все не идут у меня из головы, это лето и лесная сторожка, где я жил, и лес за сторожкой. И я решился кое-что записать, чтобы скоротать время и так просто, для собственного удовольствия. Время идет медленно, и я никак не могу заставить его идти поскорей. Хоть ничто не гнетет меня, и я веду самую беззаботную жизнь. Я совершенно всем доволен, правда. Мне уже 30 лет, но не так уж это и много. Несколько дней назад я получил по почте два птичьих пера. Издалека. От человека, который вовсе не должен был мне их присылать. Но вот, поди ж ты, два зеленых пера в гербовой бумаге, запечатанной обладкой. Любопытно было взглянуть на эти перья, да чего ж они зеленые. А так, ничто меня не мучит. Разве что иногда ломит левую ногу из-за старой раны, впрочем, давно уже залеченной. Помню, 2 года назад время бежало быстрее. Не то что теперь, не успел я оглянуться, как промчалось лето. Это было 2 года назад, в 1855 году. А сейчас я для собственного удовольствия решил написать обо всем, что мне тогда выпало на долю, а может быть и просто приснилось. Теперь уж позабылись многие подробности тех событий. Я ведь о них почти и не вспоминал. Помню только, что ночи были очень светлые. И многое казалось мне странно. В году, как всегда, 12 месяцев, а ночь обратилась в день. И хоть бы одна звезда на небе. И люди там тоже особенные. Никогда еще мне такие не встречались. Иной раз одна всего ночь, и вчерашний ребенок становится взрослым, разумным и прекрасным созданием. И не то чтобы это колдовство, просто никогда еще мне такое не встречалось. О, никогда, никогда не встречалось. В большом белом доме у самого моря судьба свела меня с человеком, на короткое время занявшим мои мысли. Теперь этот человек уже не стоит неотступно у меня в голове. Так только, изредка вспомню, да нет, совсем позабыл. Я вспоминаю, напротив, совсем другое. Крик морских птиц, охоту в лесах, мои ночи, каждый горячий час лета. Да и свел-то нас с нею случай, и ведь не будь этого случая, я бы и дня о ней не думал. Из сторожки я видел сумятицу островков и шхер, кусочек моря, синие вершины, а за сторожкой лежал лес, бескрайний лес. Как я радовался запаху корней и листвы, запаху жирной сосновой смолы. Только в лесу все во мне затихало. Я чувствовал себя сильным, здоровым, и ничто не омрачало душу. Всякий день я шел в горы с Эзопом, и ничего-то мне больше не надо было. Только вот так ходить в горы, хоть еще не сошел снег и местами чернела слякоть. Единственным товарищем моим был Эзоп. Теперь у меня Кора, а тогда был Эзоп, мой пес, которого я потом застрелил. Часто вечером, когда я подходил к своей сторожке, у меня уютно замирало сердце, пробирала радостная дрожь, и я говорил с Эзопом о том, как славно нам живется. «Ну вот, сейчас мы разведем огонь и зажарим на очаге птицу», — говорил я ему. «Что ты на это скажешь?» А когда мы отужинаем, Эзоп, бывало, забирался на свое место за очагом, а я зажигал трубку и ложился на нары, и вслушивался в глухой шорох леса. Ветер дул в сторону нашего жилья, и я отчетливо слышал, как токают тетерева далеко в горах. А то все было тихо, и часто я так и засыпал, как был, во всей одежде, и просыпался лишь от утреннего крика морских птиц. Выглянув в окно, я видел большие белые строения, лавку, где я брал хлеб, пристани Серилуна, и потом еще лежал на нарах, дивясь, что я тут, на самом севере Норвегии, в Нурлане, в сторожке, на краю леса. Но вот Эзоп потягивался узким длинным телом, звенел ошейник, зевал, вилял хвостом, и я вскакивал после 3-4-часового сна. совершенно выспавшийся и всем довольный. Так прошло много ночей. Глава вторая. Бывает, и дождь то льет, и буря то воет, и в такой вот ненастный день найдет беспричинная радость. И ходишь, боишься ее расплескать. Встанешь, бывает, смотришь прямо перед собой, потом вдруг тихонько засмеешься и оглядишься. О чем тогда думаешь? Да хоть о чистом стекле окна, о лучике на стекле, о ручье, что виден в это окно, а может, и о синей прорехе в облаках, и ничего-то больше не нужно. А в другой раз даже что-нибудь необычное не выведет из тихого, угнетенного состояния духа, и в бальной зале можно сидеть уныло, не заражаясь общим весельем, потому что источник и радостей наших, и печалей в нас же самих. Вот помню я один день, я спустился к берегу, меня захватил дождь, и я спрятался в лодочном сарае. Я напевал, но без охоты, без удовольствия, так просто, чтобы убить время. Эзоп был со мной, он сел, прислушался. Я перестаю петь, и тоже слушаю, и я слышу голоса. Ближе. Случай, чистейший случай. Два господина и девушка влетают ко мне в сарай. Они хохочут, кричат друг дружке. «Скорее, тут и переждем!» Я встал. Один из мужчин был в белой, некрахмаленной манишке. Теперь она вдобавок совсем промокла и пузырилась. В этой мокрой манишке торчала бриллиантовая булавка. На ногах у него были длинные, остроносые башмаки, весьма щегольского вида. Я поклонился. Это был господин Мак, торговец. Я узнал его. Я покупал хлеб у него в лавке. Он еще приглашал меня к себе домой, а я пока не собрался. «А, знакомые!» — сказал он, разглядев меня. «Вот, пошли было на мельницу, и пришлось воротиться. Ну и погодка, а?» «Так когда вы пожалуете в Сирилун, господин лейтенант?» Он представил мне низкорослого господина с черной бородкой, доктора, жившего в соседнем приходе. Девушка подняла вуаль на нос и принялась тихонько беседовать с Эзопом. Я заметил ее кофту. По изнанке и петлям видно было, что она перекрашена. Господин Мак представил и ее. Это его дочь. Зовут ее Эдвардой. Эдварда быстро глянула на меня через вуаль и опять стала шептаться с Эзопом и разбирать надпись у него на ошейнике. «Тебя, оказывается, зовут Эзоп? Доктор, кто такой Эзоп? Я только и помню, что он сочинял басни. Фригиец, кажется. Нет, не знаю». «Ребенок. Школьница. Я смотрел на нее. Высокая, но еще не развившаяся. Лет 15-16. Длинные, темные руки без перчаток. Наверное, придя домой, она отыскала в лексиконе Эзопа, чтобы блеснуть при случае. Господин Мак расспрашивал меня об охоте, чего попадается больше. Я могу свободно располагать любой из его лодок, одно мое слово, и она в моем нераздельном пользовании». Доктор все время молчал. Когда они пошли, я заметил, что доктор прихрамывает и опирается на палку. Я побрел домой. На душе у меня было по-прежнему пусто. Я безразлично напевал. Встреча в лодочном сарае не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления. Больше всего запомнилась мокрая манишка господина Мака с бриллиантовой булавкой, тоже мокрой и почти без блеска. Глава третья. Неподалеку от моей сторожки стоял камень. Высокий, серый камень. У камня был такой приветливый вид. Он словно смотрел на меня, когда я к нему подходил, и узнавал меня. По утрам, отправляясь на охоту, я приноровился ходить мимо камня, и меня словно бы поджидал дома добрый друг, а в лесу начиналась охота. Иногда я подстрелю какую-нибудь дичь, иногда и нет. За островами тяжело и покойно лежало море. Часто я забирался далеко в горы и глядел на него с вышины. В тихие дни судно почти не двигались с места. Бывало, три дня кряду я видел все тот же парус, крошечный и белый, словно чайка на воде. Но вот налетал ветер и почти стирал горы вдалеке. Поднималась буря. Она налетала с юго-запада. У меня на глазах разыгрывалось интереснейшее представление. — Все стояло в дыму. Земля и небо сливались. Море взвихрялось в диком танце, выбрасывая из пучины всадников, коней, разодранные знамена. Я стоял, укрывшись за выступ скалы. И о чем только я тогда думал. «Бог знает, — думал я, — чему я сегодня свидетель и отчего море так открывается моим глазам. Быть может, мне дано в этот час увидеть мозг мироздания, как кипит в нем работа». Эзоп нервничал, то и дело поднимал морду и принюхивался. У него тонко дрожали лапы. Не дождавшись от меня ни слова, он жался к моим ногам и тоже смотрел на море. И ни голоса, ни вскрика, нигде, ничего, только тяжкий, немолчный гул. Далеко в море лежал подводный камень. Лежал себе, тихонько уединяясь вдалеке. Когда ж над ним проносилась волна, он вздымался, словно безумец. Нет, словно мокрый полубог, что поднялся из вод и озирает мир, и фыркает так, что волосы и борода встают дыбом, и тотчас снова нырял в пену. А сквозь бурю пробивал себе путь крошечный, черный, как сажа, пароходик. Когда я вечером пришел на пристань, черный пароходик уже стоял в гавани. Оказывается, это был почтовый пароход. Посмотреть на редкого гостя собралось немало народу, и я заметил, что как бы ни разнились эти люди, глаза у всех подряд были синие. Молодая девушка, покрытая белым шерстяным платком, стояла неподалеку. Волосы у нее были очень темные, на них особенно выделялся белый платок. Она любопытно разглядывала меня, мою кожаную куртку, ружье. Когда я с ней заговорил, она смутилась и потупилась. Я сказал: «Носи всегда белый платок, тебе он к лицу». И тотчас к ней подошел высокий, крепкий человек в толсто вязаной куртке. Он назвал ее Евой. Видно, она его дочь. Высокого, крепкого человека я узнал. Это был кузнец. Здешний кузнец. За несколько дней до того он приделал новый курок к одному из моих ружей. А дождь и ветер сделали свое дело и счистили весь снег. Несколько дней было промозгло и неуютно. Скрипели гнилые ветки, да вороны собирались стаями и каркали. Но длилось это недолго. Солнышко затаилось совсем близко, и однажды утром оно поднялось из-за леса. Солнце встает, и меня пронизывает восторг. Я вскидываю ружье на плечо, замирая от радости. Глава 4. В ту пору я не знал недостатка в дичи. Я стрелял, что вздумается. То подстрелю зайца, то глухаря, то куропатку. А когда мне случалось спуститься к берегу и подойти на выстрел к морской птице, я, бывало, и ее подстрелю. Славная была пора. Дни делались все длиннее, воздух чище. Я запасался едой на 2 дня и пускался в горы, к самым вершинам. Там я сходился с лопарями-оленеводами. Они давали мне сыру, небольшие жирные сыры, отдающие травой. Я ходил туда не раз. На возвратном пути я всегда подстреливал какую-нибудь птицу и совал в сумку. Я присаживался и брал Эзопа на поводок. В миле подо мной было море. Скалы мокрые и черны от воды, что журчит под ними, плещет и журчит. И все одна и та же у воды. Незатейливая музыка. Эта тихая музыка скоротала мне не один час, когда я сидел в горах и смотрел вокруг. Вот журчит себе нехитрая, нескончаемая песенка, думал я, и никто-то ее не слышит, никто-то о ней не вспомнит. А она журчит себе и журчит, и так, без конца, без конца. Я слушал эту песенку, и мне уже казалось, что я не один тут в горах. Случались и происшествия. Прогремит гром, сорвется и упадет в отвес обломок скалы, оставив дымящуюся осколками дорожку на круче. Эзоп тотчас же поднимал морду, принюхивался. Он недоумевал, откуда это тянет гарью. Когда потоки талого снега проточат ложбинки в горах, достаточно выстрела, даже громкого крика, чтобы большая глыба сорвалась и рухнула в море. Проходил час, а то и больше. Время бежало так быстро. Я спускал Эзопа, перебрасывал сумку на другое плечо и шагал к дому. Вечерело. Сойдя в лес, я неизменно нападал на знакомую свою тропку, узенькую ленту, всю в удивительных изгибах. Я прилежно следовал за каждым изгибом. Спешить было некуда. Никто ведь меня не ждал. Вольный, как ветер, я шел по своим владениям, по мирному лесу, и мне не к чему было ускорять шаг. Птицы уже молчали. Только тетерев таковал вдалеке. Он таковал безумолку. Я вышел из лесу и увидел перед собой двоих. Они прогуливались. Я нагнал их. Это оказалась Йомфру Эдварда. Я узнал ее и поклонился. С ней был доктор. Пришлось показывать им ружье. Они осмотрели мой компас, мою сумку. Я пригласил их к себе в сторожку, и они обещались как-нибудь зайти. Ну вот и вечер. Я пришел домой, развел огонь, зажарил птицу и поужинал. Завтра снова будет день. Повсюду тишь и покой. Я лежу и смотрю в окно. Лес в необычном уборе заката. Солнце уже зашло и оставило на горизонте густой, застывший отсвет, словно нанесенный алой краской. Небо везде чисто и открыто. Я глядел в эту ясную глубь, и мне словно обнажилось дно мира, и сердце стучалось и стремилось к этому голому дну, рвалось к нему. «Ну почему? Почему?» — думал я. Горизонт одевается по вечерам в золото и багрянец. Уж не пир ли у них там, наверху? Роскошный пир с катанием по небесным потокам, под музыку звезд. А ведь похоже, и я закрываю глаза, и вот уже я с пирующими, и мысли мои мелькают одна за другой и путаются. Так прошел не один день. Я бродил и смотрел, как тает снег, как трогается лед. Часто, когда дома у меня хватало еды, я даже не разряжал ружья. Я просто гулял, а время все шло и шло. Всюду, куда ни оглянешься, было на что поглядеть, что послушать. С каждым днем все потихоньку менялось. Даже ивняк и можжевельник, и те затаились и ждали весну. Сходил я и на мельницу. Она пока была под ледяной коркой, но земля вокруг утопталась за множество лет и ясно показывала, что сюда приходят люди с тяжелыми мешками зерна. И я словно бы потолкался тут среди людей в ожидании помола, а на стенах во множестве были вырезаны буквы и даты. Вот так-то. Глава пятая. Что ж, писать дальше? Нет, нет. Разве что немного, для собственного удовольствия. Да и просто время скоротаю, рассказывая, как 2 года назад настала весна, и как глядело все кругом. Земля и море чуть-чуть запахли. Сладко запахло прелью отлеженной листвы. И сороки летали с прутиками в клювах и строили гнезда. Еще несколько дней, и ручьи вспенились, вздулись, и уже над кустами суетились крапивницы, и рыбаки вернулись с зимних промыслов. 2 торговые баржи, доверху груженные рыбой, стали на якорь возле сушилин, на островке побольше, где распластывали рыбу для сушки, закипела жизнь. Мне все было видно из моего окна. Но до сторожки гвалт не доносился, и ничто не нарушало моего одиночества. Случалось, пройдет кто-нибудь мимо. Мне встретилась Ева, дочь кузнеца. На носу у нее выступили веснушки, совсем немного. «Куда ты?» — спросил я. «По дрова», — ответила она тихо. В руке у нее была веревка. На Еве опять был белый платок. Я посмотрел ей вслед, но она не оглянулась. И снова пошли день за днем, и я никого не видел. Весна ударила дружнее, лес повеселел, очень меня забавляли дрозды. Они сидели на макушках деревьев, пялились на солнце и горланили. Иной раз я вставал даже и в 2, чтобы вместе со зверьем и птицами порадоваться на восход. И ко мне подобралась весна. Кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги. Я сидел у себя дома и думал о том, что надо бы осмотреть Вентеря и Лессы. Однако же и пальцем не шевелил. Смутная, пугливая радость бродила в сердце. Но вот Эзоп вдруг вскочил, замер и коротко тявкнул. К сторожке уже подходили. Я поскорее стянул с головы картуз и услышал под дверью голос Йоэмфру Эдварды. Значит, они с доктором, как обещались, решили запросто, без церемоний, заглянуть ко мне. «Да нет, он дома», — услышал я. И она вошла и неловко протянула мне руку. «Мы и вчера тут были, да вас не застали», — пояснила она. Она села на нары, поверх одеяла, и стала оглядывать мою сторожку. Доктор поместился рядом со мной на скамье. Мы принялись болтать. Мы говорили о всякой всячине. Между прочим, я рассказал им, какой зверь водится в лесу и когда какую дичь запрещается стрелять. Теперь запрещается стрелять глухарей. Доктор опять больше помалкивал. Когда же взгляд его упал на фигурку пана, у меня на пороховнице, он пустился разъяснять миф о пане. «А как же вы будете жить?» — вдруг сказала Эдварда. «Когда всю дичь запретят». «Рыба!» — сказал я. «Выручает рыба! Еда всегда найдется!» «А почему бы вам не обедать у нас?» — сказала она. «В прошлом году в этой сторожке жил один англичанин, так он часто приходил к нам обедать». Эдварда глянула на меня, и я на нее. Тут сердце мое дрогнуло, как от нежного привета. Это все весна, все яркий день. Мне запомнилась эта минута. И потом у Эдварды были такие восхитительные дугами выгнутые брови. Она заговорила о моем жилище. Стены у меня были увешаны разными шкурами и перьями. Просто логово дикаря. Эдварде это понравилось. «Настоящее логово», — сказала она. Подарить гостям было нечего, и я подумал, как бы доставить им удовольствие, и решил зажарить птицу. Можно есть ее руками, как на охоте. Это очень весело. И я зажарил птицу. Эдварда рассказывала про англичанина. Такой чудной старик, сам с собой разговаривал. Он был католик и всюду таскал с собой в кармане молитвенник с черными и красными буквами. «В таком случае, полагаю, он был ирландец?» — спросил доктор. «Ирландец?» «Ну да, если уж он был католик». Эдварда покраснела, запнулась и отвела глаза. «Ах, наверное, он был ирландец». И она стала скучная. Мне сделалось жаль ее, захотелось поправить дело, и я сказал. «Ну, конечно, правда ваша, он был англичанин, ведь ирландцы не ездят в Норвегию». Мы сговорились как-нибудь поехать на лодке поглядеть, как сушат рыбу. Я проводил их немного, вернулся и сел поправлять снасти. Сачок висел на гвозде у двери, и несколько петель прорвалось от ржавчины. Я заострил крючки, загнул их, проверил невод. Как трудно было собраться и думать о делах. В голове мелькали все ненужные мысли. Нехорошо, что я оставил Йоэмфру Эдварду на нарах. Надо было усадить ее на скамью. Вдруг мне представилось ее смуглое лицо и смуглая шея. Передник она повязывала ниже пояса, чтобы талия получалась длиннее, по моде. Я вспомнил, какое девичье стыдливое выражение у ее большого пальца. Он возбуждал во мне нежность, и складочки у суставов такие приветливые, и как горел ее большой рот. Я встал, отворил дверь и прислушался. Я ничего не услышал, да и слушать-то было нечего. Я снова затворил дверь. Эзоп поднялся с подстилки. Он почуял неладное. Мне приходит в голову догнать Йоэмфру Эдварду и попросить у нее немного шелка починить сачок. Это не выдумка, нет. Я могу расстелить сачок и показать ей проржавевшие петли. Я был уже за дверью, когда вспомнил, что шелк у меня есть. Он лежит в коробке для мух. У меня его сколько угодно. И я тихо и уныло побрел обратно. Из углов сторожки на меня дохнуло чем-то чужим, словно кто-то поджидал меня в моем доме.